играет улыбка, словно он исподволь потешается над нами своими далёкими потомками. Окна павильона выходят на пальмовую рощу, которая выросла на месте, где некогда стоял храм, не уступавший размерами и великолепием храму Карнака. Именно в этом храме поклонялись Птаху. За минувшие столетия камни храма частично растащили, а те, что уцелели, либо рассыпались, либо погрузились в землю, надежно скрыв свои секреты под толстым слоем нильского ила. Страница 40. Чтобы увидеть другое свидетельство славных дней Мемфиса, нужно вернуться в Каир. По соседству с центральным железнодорожным вокзалом города возвышается еще одна гигантская статуя Рамсеса II, доставленная из Мемфиса в 1955 году. Надо сказать, в сугубо техническом обрамлении современного города смотрится она совершенно неуместно. Разбегающиеся рельсы, эскалаторы, в любое время забитый людьми пешеходный мост, трамваи в Гелиополь, непрерывно сигналящие в попытках пробиться сквозь привокзальное столпотворение, такси и автобусы и статуя Рамсеса, горделиво глядящая вдаль с крохотного уголка зелени, отгороженного от повседневного бедлама хлипким, покосившимся заборчиком. Эту статую высотой 30 футов когда-то вытесали из красного гранита, но благодаря многолетней бомбардировке автомобильными выхлопами она заметно почернела. Вдобавок она мало-помалу разрушается, и потому все чаще слышатся голоса, предлагающие перенести ее в другое место, на менее грязную дорогу к пирамидам или даже обратно в Мемфис. Так или иначе, нынешнее местоположение статуи нисколько не соответствует ни ее грандиозности, ни окружающему фараона индустриальному ландшафту. Гелиополь. Церемониальный центр. Страница 41. Мемфис был основан как столица объединенного Египта, а Гелиополь рос и развивался рядом с ним как религиозный и церемониальный центр. Он находится сравнительно недалеко от Мемфиса, в 25 милях к северо-востоку, но в отличие от Мемфиса, сегодня представляет собой не деревню вне городских пределов, а полноправный пригород Каира. Этот город расположен поодаль от Нила, поэтому здесь всегда сухо, а местоположение для него выбиралось еще с таким расчетом, чтобы сюда падали первые лучи восходящего солнца. Именно здесь разрабатывалась космология древнего Египта, был изобретен обширный пантеон, включая Атума и его детей Осириса и Исиду, птиц, животных и насекомых, наделили божественными и символическими качествами, составлены подробные описания загробного мира и правила путешествия по нему. А самое, быть может, важное, здесь сложился культ солнца, чьи лучи опаляли камни Гелиополя каждый день с утра и до заката. Древняя египетская теология произросла из комплекса верований, бытовавших в поселениях Нильской дельты. В этих поселениях поклонялись различным богам. Приступив к созданию единой религии, гелиопольские жрецы объединили этих богов в один пантеон во главе с богом-творцом и божеством солнца Атумом или Ра. Многие ученые утверждают, что древняя египетская космология чрезвычайно запутана и лишена рациональности, что в ней гораздо больше поэзии, нежели логики. Приведу такой пример. Археологи расшифровали ряд текстов, содержащих диспуты мемфисских жрецов относительно того, является ли Птах отцом бога-творца Атума. Страница 42. В случае утвердительного ответа следовало, что место Птаха в пантеоне гораздо выше, чем принято было считать. Недаром эти боги в египетской мифологии зачастую подменяют друг друга как творцы мироздания. Подобная текучесть веры означала, что она не вызывала отторжения и охотно принималась во всех поселениях объединенного государства. Гораздо позднее адаптивность и всеядность египетской религии привели к ее капитуляции сначала перед абсолютно логичной религией греков, а затем перед христианским монотеизмом. В результате и греческая религия, и христианство в конце эпохи фараонов успешно утвердились в Египте. Тем не менее, разработанная гелиопольскими жрецами система верований просуществовала по меньшей мере 2500 лет, гораздо дольше, к слову, чем основные религии современного Каира – христианство и ислам. От древнего Гелиополя не сохранилось практически ничего. В 525 году до нашей эры город разграбили персы, его отстроили заново. Однако постепенно он оказался в тени Александрии и Вавилона Египетского, римского укрепления на берегах Нила. Пожалуй, вполне обоснованно считать, что нынешний Гелиополь является наиболее фешенебельным пригородом Каира. Дорогие бутики, гипермаркеты, элитные дома и виллы.